братья и сестры, наш Господь снова собрал нас, дал нам милость быть вместе и послушаем Его Слово. Я хочу вместе с вами прочитать Слово, записанное в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, с 15 стиха. Так говорил наш Господь: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня. А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Дорогие друзья в Господе, мы сейчас прослушали то, что говорит Господь: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Обратим внимание, что наш Господь здесь не берет во внимание обстоятельства. Он не говорит, если этому будут содействовать обстоятельства. Он не говорит, когда вы состаритесь. Он не говорит к молодым, или Он ко всем говорит. И во всяких обстоятельствах Он говорит: «Если вы Меня любите, соблюдите Мои заповеди». Господь Иисус дал нам заповеди, которые Он слышал от Небесного Отца. То, что Он слышал, то Он говорил. И Иисус, наш Господь, Он говорил такие слова: «Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А воля Отца в заповедях, которые дал и оставил нам наш Господь». Иногда или нередко бывает, когда дети Божьи, члены Церкви, понуждаемые, принуждаемые, давимые теми или другими обстоятельствами, поступают не прямо по истине евангельской, не прямо так, как заповедовал Господь. А что остается делать? Что оставалось делать? Некоторые так задают вопрос. Вот я вспоминаю сейчас, когда у нас в 90-м году первый раз в Центральной России было общение молодых христиан и не очень молодых братьев, сестер, чтобы их потом послать на миссионерскую работу. И по окончанию там нескольких недель с каждым была личная беседа. Был один брат, казалось, самый зрелый, самый способный. А в это время в Азербайджане шла война, стреляли, пули свистели. Многие дети Божьи оттуда уезжали. Ну а как же быть, если уезжают оттуда дети Божьи? А кто будет там продолжать? Но нельзя же всем уехать. И рассудили так одного брата попросить, чтобы он поехал туда. И сказали ему: «Поезжай туда, брат». Он не был служителем, а так смотрелся хорошо, беседовал с неверующими. А когда ему так сказали, у него кровь пошла из носа от переживания. Но сказали ему, брат, ну если ты так переживаешь, то не надо. Но он так и не поехал. Он так и остался жить в таком хорошем месте, в климатическом. Прошли годы. Прошли годы, потом он передает нам привет и говорит, как я жалею, что я не поехал. Тогда-то он говорил, там же пули свистят. Да, свистят пули. Но когда мы смотрим, как делает наш Господь. В Таджикистане, где война была, и в столице, в Душанбе была война, ни одного дитя Божие не убило. Ни одного. Все остались живы. Всех Господь сберег. Спрашиваем, в Узбекистане никто практически из христиан не пострадал. Там было много неустройств, сложностей было. Господь всех сберег. Когда было землетрясение на Кавказе, это в конце 80-х годов, там церковь была, не наша, регистрированные там были только, не из нашего братства. И никто из них не умер. Сколько там под обломками, под развалин домов умерло людей. Одна старушечка была в квартире, услышала, что надо уходить. А куда уходить? И трудно было спускаться с этажей. Преклонила колени, молится, и потом рассказывали, что вот весь дом рассыпался, а квартира, в которой она была где-то на третьем, на четвертом этаже, как будто на ладошках спустили, и почти все на месте осталось-то, мало что разбилось в ее квартире, вот так вот она спустилась, сама жива осталась. И можно было бы еще и еще примеры приводить, как вот Господь бережет. Или сейчас, когда было наводнение, все христиане, все дети Божьи остались живы. Изумительно заботится Господь. И вот Господь знает, как заботиться. Господь особо отмечает всех святых своих, всех детей своих. Мы у Него на особом счету. Он очень нас любит. И взаимно Господь желает, чтобы мы Его любили. И Он учитывает наши обстоятельства. И если мы следуем за Ним, то всегда, всегда есть такая возможность соблюдать его заповеди. И даже если приходится иногда и умереть при этом, смотрите, как наш Господь делает. Он приводит пример, что виноградник оставил господин своим слугам, рабам своим, сам отошел в дальнюю страну, когда время пришло, чтобы ему плоды отдавали. Он послал туда одного слугу, его побили. Другого посылает, прибили. Еще послал, так же с ним поступили. Вот удивительные слуги. Или, наверное, очень удивительный был господин. Очень удивительный он был. Посылает слугу одного, но он думал, что плоды принесет. А его прибили. На что мог рассчитывать второй? Ну, наверное, тоже, что побьют его или убьют его. И он не возражает своему господину, он идет. А этот господин очень высокого рода был. Когда его слуг побили, кого убили, говорит, пошлю сына моего, может быть, они его постыдятся. Когда сына послал, то они встали и сказали, эти виноградари, пойдем и убьем его, и наследство будет наше. Они до конца открылись в своем недобром или злом состоянии, эти виноградари. Пойдем и убьем его, и наследство будет наше. Но вот те, которые искуплены кровью Иисуса Христа, те, которых Он омыл и приблизил к себе, чтобы и вечности были с Ним, Господь ожидает, что Его друзья, они соблюдят и сохранят Его заповеди. И так Господь сказал, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди любой ценой. Любой ценой соблюдите, если любите. Так говорит Господь. наш Господь. И вот так и хочет наш Господь. Я хочу обратить внимание на одно слово, которое мы здесь прочитали. Это стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Совсем недавно, читаю и читал это обетование Господа, а потом бывают времена, когда Господу угодно, когда мы вчитываемся в слова, внимательно, когда читаем, молимся, когда Господь открывает свое слово, и оно особенно-особенно начинает сиять. И вот в этом слове Господь говорит: «Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Вот что это значит, что Господь говорит: «Я явлюсь ему сам». И как-то остановился на словах Ветхого Завета, в Ветхом Завете, книги пророка Осии, 6 глава и 3 стих. И вот здесь объясняется, что значит. Господь говорит: «Я явлюсь ему сам». Это книга Осии, 6 глава, 3 стих. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Как утренняя заря явление Его. Когда утром заря разгорается, встает солнышко, вся природа веселится, птички поют, становится тепло, становится светло. Жизнь снова приходит в движение. Вот Господь является, я явлюсь Ему сам. Его явление, как утренняя заря. Вот нам иногда кажется так, что если бы вот не этот человек, вот если бы не эта группа людей, вот если бы не то, так было бы то и то. Вот дети Божьи, Господь не так смотрит. Псалмопевец говорил так: «Ты держишь жребий мой». Наша часть в этой земле, наш путь, наш жребий, он в руке нашего Господа. Вспомним, как наш Господь говорил перед распятием, Пилату говорит: «Если бы ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». Ничего Пилат не мог бы сделать, если бы Отец Небесный не позволил. Отец наш Небесный, которого мы любим и который нас любит, Он владеет ситуацией и всеми нашими обстоятельствами, Он владеет, управляет как хочет. Ему все подвластно, нашему Господу, все Ему подвластно. И вот И так хорошо, когда мы это осознаем, и когда видим Бога перед собой, ни братьев, ни людей, ни соседей, ни начальников, хороших или плохих, нет, а когда мы Господа перед собой видим. И вот, а когда мы так вот смотрим, что вот люди мешают, то мне дорогу переходит, это неправильно мы видим. Но вот из этого слова обещание, которое дал Господь: «Я явлюсь Ему сам», а явление Его, как утренняя заря. Вот станет один человек, который к нам недоброжелателен. Господь к нам идет, как утренняя заря, так объемно, так широко. Он говорит: «Нельзя так, чтобы не было зари, чтобы Господь кому-то из вас не явился». Вот если один человек сказать: «Не надо заре утренней вставать», что будет? А ничего не будет, она спокойно взойдет и ни на кого внимания не обратит. А если бы весь город Сакраменто встал: «Не надо утренней заре», была бы заря. А если бы все западное полушарие, вся Америка сказала, хватит, не надо больше зари, была бы заря. А если бы весь мир, ничего бы не сделалось. Вот, дети Божьи, настолько владычество нашего Бога сильно и могущественно, когда Он хочет нас благословить, когда Он хочет нас утешить или устроить как-то наши обстоятельства, нет на земле ни власти, ни человека, ни обстоятельств, которые могли бы ему помешать и сказать ему, что ты делаешь с этим человеком. Нет ничто, что могло бы перейти дорогу нашему Господу и помешать ему благословить нас. Нет таких обстоятельств. И вот я явлюсь кому? Вот тому, кто соблюдает мои заповеди. А явлюсь как? Вот неотвратимо, неотвратимо, как встает утренняя заря. Какое же у нас доброе положение, славное положение детей Божьих, наша зависимость от Него, и хорошо сознавать, что действительно вот так мы, как возлюбленные Божьи, так всецело наша судьба, жизнь, все зависит от того, что Господь нам дает. Скажет Господь, даст Господь, и будет наше, никто не отнимет. Вот только с Господом, с нашим вот так жить. Но Господь наш сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мною. Вот недавно прочитал маленькую заметочку о том, что значит освящение. Освящение – это значит освобождение от самолюбивой, себялюбивой, эгоистичной жизни, от жизни нашего «я» и больше и больше жизнь для Бога. Когда человек себя, вот предоставляя полностью в распоряжении Бога, берет крест, то для него теряет значение, как с ним поступают. Плохо ли, хорошо, для него теряет значение. Справедливо, несправедливо. Для него одно еще остается – как в этой обстановке Богу послужить? Как волю Его исполнить? А все остальное не имеет значения. И вот, но это опять-таки, если мы Бога знаем, отвергнуть себя, свои интересы, Господа искать, и тогда Господь чудесно ведет. Но как важно, чтобы мы, как святые, как дети Божьи, так Ему доверились. И только тогда действительно мы сможем жить, уповая на Бога, беззаботно, радостно и в истинно близком общении с Богом. А без этого всегда у нас будет чувство неудовлетворенности, что мы как-то будем неудовлетворены, неуспокоены без близкого общения со Христом. А когда это будет, тогда все в порядке. Я хочу вместе с вами еще это слово прочитать, которое вот в этой же главе, в Евангелии от Иоанна, сказано ниже, в 17 стихе, такое слово. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Это одна из заповедей нашего Господа. «Любите друг друга». Я не смогу все подробно объяснить, но очень кратко скажу. Если муж любит жену, любит ее, как известно, все мы с немощами, с минусами и несовершенны. Это безусловно, у всех так. А если человек любит жену, он выйдет на улицу говорить о своей жене плохой. Будет делать. Или мама с папой о своих детках пойдут к соседям говорить, какие у них дети непослушные. А дети же все бывают непослушны. И вот так дальше можно идти. Когда мы любим, тогда говорим о человеке доброе. И Анафан любил Давида, И под угрозой смерти Иоаннафан говорил Саулу о Давиде доброе и уговаривал его, не надо его трогать. А когда видим согрешение, тогда Писание говорит, если ты кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, пусть молится. Пусть молится, и Господь многое совершает. И когда видим, что человек, что брат или сестра поступают не так, молиться Господу, а потом по возможности увещевать с любовью. С любовью это делать, это Господь сказал. Любите друг друга. А если мы любим, тогда не будем возмущаться, а будет печаль, будет боль в сердце, сострадание. И к этому увещает нас наш Господь, убеждает. Ведь наш Господь как говорит, что Он глава тела, глава церкви, а мы друг для друга члены. А как можно стать членом тела Господня? Мы говорим, что членом церкви становится человек, принимая крещение. А чтобы стать членом тела Христова, для этого надо прирасти к телу и связаться разными связями, жилами, нервами, мышцами. И вот так вот срастаются члены тела. Страдаются дети Божьи, любят друг друга. Страдает один член, потом страдают все. В одном деле месте плохо с народом Божьим, оно отзывается за тысячи километров, побуждает к молитве, постам, о том, чтобы было хорошо. Господь сказал, любите друг друга. Он любил своих учеников, и он говорит Петру, вот сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился тебе, чтобы не скудила вера твоя. Господь знал, что его ученик Петр, вот он отречется от него в скорбный час, когда его поведут на распятие. Он знал об этом, а как-то не обиделся на него. Он говорит, я тебе молился, чтобы вера твоя не скудила, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. И вот в Царстве Небесном, в Церкви, здесь Господь нам говорит о большой любви друг ко другу, действенной любви, чтобы помогали друг другу, вмещали и прощали. Но это никак не значит, что тот или другой грешит, ну и что, что он грешит. Прошел мимо, лишь бы мир был, лишь бы согласие, лишь бы не нарушать. Это не любовь. Ведь в небо не войдет ничто нечистое. Если я люблю, я обязательно позабочусь, чтобы дети Божьи, они были святы, непорочны, неповинны, и чтобы нам вместе небо достичь. Господь сказал, если меня любите, соблюдите мои заповеди. А любовь большая. Любовь человека, который не дорожит своей жизнью, взял крест, отверг себя. К этой жизни нас призывает наш Господь Иисус Христос. И при этом Он говорит, я вас сиротами не оставлю. Помните, в воскресенье я приводил этот пример, когда за жену Жагельды молились, Господи, но ты же отец сирот, судья вдов, ступись, помоги. Великий у нас Господь. И с большой любовью, большим смирением, глубоким надо ходить пред лицом Бога, чтобы служить Ему, и чтобы здесь, в церкви, была атмосфера, угодная Богу, чтобы мы друг к другу относились свято, потому что мы имеем великое преимущество и благодать от Бога, что Он взял нас с улицы, там, где пьют, там, где развратничают, там, где служат дьяволу, сатане. Он нас по благости своей привлек в дом Господень и очень ожидает и желает, чтобы мы достойно Бога здесь, в Доме Божьем были, в церкви, как, его, как сограждане святым, служили Богу с таким широким сердцем, с большой любовью, смирением, кротости, зная, что когда-то наш Господь, вот встретимся мы с Ним на облаках, там встретятся все святые на облаках, и Господь сойдет с неба, на облаках будет у Него встреча с Церковью, а потом вот малых, немощных, но вот искупленных, святых, чистых, преданных, которые Его до конца возлюбили, Он их, как своих друзей, возьмет и приведет в дом Отца Небесного. Дорогие друзья, но как нам надо заботиться, чтобы действительно так удостоиться милости, благодати от нашего Господа, чтобы войти в обители Отца Небесного. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – так сказал Господь. Позаботимся о том, чтобы так вот было. Мы иногда так вот неправильно понимаем заботу нашего Господа и наши обстоятельства, которые нас окружают. Вот иногда бывает, что самые близкие братья, сестры или самые близкие друзья причиняют нам большие страдания. И тогда бывает иногда так горько, так больно. Почему так? И вот обижаемся. И вот много лет в моей Библии носил эту выписку, слова. Потом они у меня пропали, а теперь сделали снова их. Если кто хочет их иметь, вот в последнем номере «Вестника истины», который вышел маленьким форматом, там на второй странице обложки есть эти слова. Они мне очень дороги, я хочу здесь немножко прочитать. Дело в том, что мы хотим служить Богу. Мы хотим служить друг другу и быть способными служить. И вот что здесь написано. За способность приносить ближним существенное благо нужно платить высокую цену, быть распятым не врагами, а друзьями. Пришел к своим, и свои его не приняли. Быть распятым не врагами, а друзьями. Ради чего? За способность приносить ближним существенное благо. Если служитель, если брат, если сестра хочет действительно обрести способность служить, тогда вот надо такое пережить и не один раз. И не один раз, а мы можем Господа не понимать, роптать, а насколько важнее, кротко, спокойно это все переносить, не отвечая ни слова на это, переносить, и тогда что-то в сердце доброе происходит, перемены происходят, доверие, упование, очищение, сближение с Богом происходит. И вот тогда человек становится способным служить, а человек не понимает, ну почему Бог меня так и так вот ведет. Я помню, один брат ко мне подошел, жалуется на братьев. Вот так и так они со мной поступают. Я его спрашиваю: слушай, брат, а почему Бог позволяет им так с тобой поступать? Он говорит, так как засмутился от этого вопроса, когда я, а как это говорит так? А написано же, что Господь выведет как свет правду твою. А если Господь так не делает, почему Он так не делает? Почему попускает? У Господа с нами добрые намерения, добрые планы. Я хочу чуточку дальше прочитать еще о намерениях Божьих. «Не вкусив чаши, из которой пил Христос, а чашу пил Господь на кресте, чашу страдания, потому что на Голгофе Господь сказал, если возможно, доминует меня чаша сия. Не вкусив чаши, из которой пил Христос, не крестившись Его крещением, мы не испытаем наивысшего блаженства Духа, не сможем источать благоуханный фимиам святой любви. Если не переживем, то наивысшего блаженства Духа такому неизвестно. Возлюбленные, любит нас Бог. Любит нас Бог, любит очень сильно. И если бы мы так расположились сердцем, Господи, Ты меня любишь, веди как хочешь, чтобы я Тебя понимал, чтобы я стал способным Тебе служить здесь, в этой жизни, а потом и в вечности. Господи, сделай Ты меня таким способным. И Господь поведет. Жизнь может быть трудная, суровая, через много сложностей, но зато недаром, недаром. И Господь поведет к блаженству. Он любит нас и хочет нас привести к блаженству. А наше «я» так часто мучит нас. А чтобы нас освободить от нашего «я», тут надо температуру огня, который нас переправляет, поднимать очень высоко, чтобы выжигать, чтобы умерщвлялось наше «я». А это может быть только огонь или эти переживания, которые причиняют самые близкие, и когда очень кротко, спокойно все это дело приносим. Дорогие друзья, пусть Господь нас дальше ведет, доверимся, где мы Господа в Его добрых намерениях, благих не понимали и роптали, или недовольничали, или других судили, на кого-то обижались. Скажем: Господи, прости, веди как хочешь, но сделай из меня сосуд, благопотребный Тебе. Влеки меня ближе к себе любыми обстоятельствами, только так, Господи, чтобы я ближе к Тебе стал. Позаботимся об этом, и тогда мы как-то точнее будем соблюдать Его заповеди. Тогда у нас сердце расположится к тому, чтобы точнее поступать по тому, как нас учил наш дорогой Господь. А кто ищет Его, тем Господь воздает. И чем точнее мы соблюдаем Его заповеди, тем отрадней и светлее наш путь вместе с нашим Господом. Дорогие братья и сестры, помолимся нашему Господу и веримся всецело Его рукам, Его заботе. А где не так поступали, попросим у Бога прощения. Аминь.